трудовая пчела. На белом снегу я трудовая пчела. На белом снегу я совершаю свои круги под стеклом. Мы станем друзьями, я знаю, что будет потом. Да, я знаю, что будет, но я ничего не могу. Твоя листва на ветру, я только гость, я ценен тем, что уйду. Мы рвемся к теплу, как дети в зимнем лесу. Наши руки в огне, наши тела на весу. Я скажу тебе здравствуй, и я имею это в виду. В соток ждет мед, трепещущий и живой. Соток ждет мед, ты знаешь его, он твой. Открой мои двери своим беззвучным ключом. Мне сладко быть радостью, но мне страшно стать палачом. Но одно идет вместе с другим, пока в соток ждет мед. Трудовая пчела на белом снегу. Трудовая пчела на декабрьском белом снегу. Я совершаю свои круги под стеклом. Мы станем друзьями, я знаю, что будет потом. Да, я знаю, что будет, и я ничего не могу.